Глава 6. Утром я не застала Демида. Обычно мы неизменно встречались внизу за завтраком, но в этот раз оказалось, что он уже уехал. Про причину спешки у Лены я спрашивать не стала. Она точно не в курсе. И это даже к лучшему. В сообщении, когда я пожелала доброго утра и спросила, как дела, он ответил коротко: «В порядке, занят». Так что доставать Рокотова я не стала. Тимур просыпался чуть позже, поэтому я подождала его, и мы весело позавтракали вместе. А потом играли ровно до того момента, пока не приехала Татьяна Сергеевна. Так что пришлось быстро собираться. В рюкзачок Тимура украдкой кладу конверт с деньгами, которые дал вчера Демид. Здесь больше половины, и часть я оставила для себя, чтобы была возможность добраться до Лютова. Может, для человека со стороны было удивительно, что я видела эту женщину второй раз в жизни, но все равно сейчас доверяла ей больше, чем другим людям, с которыми немалое время прожила практически бок о бок. Но вряд ли Клим успел ее, скажем так, завербовать и заставить тоже передавать ему все сведения, что она услышит в доме. Ведь Демид вызвал няню спонтанно. Их услугами до этого пользоваться не приходилось. Да, Тимур занимался с педагогами, логопедами, но няни у него не было никогда. Именно поэтому мне нужно переманить ее на свою сторону. Ведь если эта женщина откажется помочь, то весь план рухнет. «Татьяна Сергеевна, сейчас просто идите со мной и делайте вид, что мы просто болтаем о Тиме». Говорю я вполголоса, когда мы выходим из дома и остаемся совсем одни, только Тимур рядом. Но и тот давно убежал к машине. «Софья Алексеевна, я не понимаю». Замявшись на мгновение, все же отвечает она. Смеюсь не впопад, и в глазах няни мелькает неподдельный испуг. «Умоляю, просто делайте, как я говорю. Мне нужна ваша помощь». Не переставая растягивать губы в улыбке, прошу я. «Мне некому здесь доверять». Татьяна Сергеевна неуверенно улыбается и останавливается рядом со мной ровно посередине между домом и машиной, на которой водитель повезет ее и Тиму в город. «Простите, но в личной жизни я плохой советчик, поэтому если у вас вдруг проблемы с мужем...» «Нет, нет, с мужем у нас все в порядке. Относительно». Добавляю я, замявшись, и тут же перевожу разговор в другое русло. «У меня к вам очень важная просьба. Тимур сегодня записан к стоматологу. Я хочу, чтобы вы его сопровождали». «О, боже мой! Так дело в этом!» Облегченно смеется Татьяна Сергеевна. «Вы меня напугали. Конечно, нет никаких проблем. Я с удовольствием схожу с Тимом к врачу. Демид Сергеевич уже предупредил меня про стоматолога». «Дело не только в этом. Мне нужно, чтобы вы не пошли к нему, а попытались уехать без охраны, скажем, в отель. Это всего на пару часов. Только важно, чтобы человек, который будет вас сопровождать, не знал, где вы. Пусть думает, что вы еще у врача, а вы в этот момент уедете». Татьяна Сергеевна молчит некоторое время, словно собирается с мыслями. Наконец она, проникновенно глядя мне в глаза, спрашивает: «Софья Алексеевна, ответьте честно, вы решили сбежать и похитить Тимурова отца?» «Что?» — изумляюсь я. «Конечно, нет. Наоборот, скорее всего, именно его отец за ним и приедет. Тот факт, что папой Тимы является совсем другой человек, я благополучно умалчиваю». «Тогда зачем вам это?» — растерянно спрашивает няня. «Давайте я вам все объясню, когда мы уже там увидимся. Нам, правда, не стоит так долго говорить у всех на виду». «Я боюсь, как бы это ни обернулось потом против меня. Поймите». Тянет женщина, но я ее торопливо перебиваю. «Пожалуйста, Татьяна Сергеевна, я заплачу. Очень хорошо заплачу. Это ведь та же самая ваша работа. Вы просто присмотрите за Тимуром. Только побудете пару часов в номере отеля, и охраны рядом не будет. Ничего криминального в этом нет, я вас уверяю». «Ну, «Хорошо». Женщина неуверенно хмурится, но все же соглашается. У меня с души словно камень падает. Настроение мгновенно становится лучше на пару пунктов. Пока Татьяна Сергеевна не пошла на попятный, быстро объясняю. «Вот рюкзачок Тимы. Там конверт с деньгами, чтобы у вас были средства на номер в гостинице и на мелкие расходы всякие. Еще там телефон. Мне не звоните. Все равно не получится дозвониться, я сама наберу номер Тимура. Хорошо?» Дожидаясь согласного кивка няни и продолжаю. «Водитель будет вас снаружи ждать, поэтому вам надо как-то будет прошмыгнуть мимо». «Я придумаю что-нибудь». «Хорошо. Спасибо вам. Спасибо огромное». Мне хочется обнять ее или хотя бы благодарно руку пожать. Но все это будет выглядеть слишком подозрительно. Так что я просто передаю в руки няне рюкзак Тимура, а сама догоняю сына и присаживаюсь перед ним на корточке. «Слушайся Татьяну Сергеевну, хорошо?» Улыбаюсь я, поправляя его растрепавшиеся волосы. «А мы тогда поедем в зоопарк?» Прищуривается он, как хитрый маленький лисенок. «Конечно, солнышко. Но маме сначала нужно закончить дела, а потом я сразу приеду. И тогда вместе пойдем в зоопарк». «И папа тоже?» «И папа!» Киваю я с тяжелым сердцем. Тима и сам всегда тянулся к Демиду. Не хватало ему отцовского внимания, чисто мужского. Когда и поиграть можно вместе, и спросить что-то интересное, и просто провести время вместе. Сейчас, глядя в карие, почти черные глаза Тимура, обрамленные по-детски пушистыми длинными ресницами, я жалела о том, что не позволяла Демиду нормально с ним общаться. А что будет, когда Лютый узнает, что это его сын? Как малышу объяснить, что у него внезапно появился другой папа? Со вздохом встаю с корточек. Надеюсь, Тимур воспримет все это без большого стресса. Если, конечно, Костя сам захочет увидеть сына. А если нет, то проблема отпадет сама собой. Так было бы даже лучше. Ведь если Лютому вдруг будет наплевать на сына, то и шантажировать Клим его не сможет. Но о таком оставалось только мечтать. «Ну, беги в машину». Улыбаюсь я Тимуру. Сейчас не время и не место обо всем этом думать. Достаточно других проблем, более важных и серьезных. Сначала нужно, чтобы жизни Тимы ничего не угрожало, а уж потом все остальное решать. Прощаюсь с Татьяной Алексеевной напоследок, обмениваясь с ней долгими взглядами, и иду в дом. На самом деле мне хочется остаться стоять во дворе, провожая взглядом машину, в которой уезжает мой сын. Но все это будет выглядеть слишком подозрительно. Так что я с трудом беру себя в руки, машу Тиму на прощание и возвращаюсь в дом. От нарастающей в груди тревоги и волнения неприятно ёкает внутри, словно сердце раз за разом проваливается вниз. «Катя, попроси, пожалуйста, Семёна и для меня машину подогнать. Мне срочно нужно в торговый центр». Говорю я сразу же, как только захожу в гостиную. «Что-то случилось?» С готовностью отзывается одна из горничных. «Демид Сергеевич вчера сказал, что у жены какого-то его важного партнера юбилей завтра. Нужно срочно выбрать для нее подарок». Выдаю я заготовленную с вечера ложь. Другой причины поехать в торговый центр я попросту не придумала. Это место идеально подходило. Несколько этажей, много народа, несколько выходов. Один охранник просто не в состоянии уследить за всем, а значит, шанс сбежать незамеченной огромный, если не стопроцентный. «Да? Но вы обычно заказывали что-то абстрактное? Никогда не выбирали подарки лично?» «Знаю. Просто я договорилась сегодня встретиться с девочками, попить кофе, пройтись по магазинам. А раз так, то сама ей что-нибудь подберу». Улыбаюсь я вежливо. «Такую внимательную прислугу опасно в доме держать, даже если они на тебя работают и всегда тебе преданы. А уж когда они с твоим врагом заодно, то вообще ничего не утаишь». Прихватываю с собой собранную еще вчера сумку, в которую положила невзрачное серое платье. Остается купить какой-нибудь парик, и все. Если бы мне года 3 назад сказали, что я буду готовиться к побегу, как героине какого-то шпионского боевика, я бы просто рассмеялась этому человеку в лицо. Так страшно, что одна случайная встреча однажды может поменять жизнь на 180 градусов. Сажусь в машину, а сама не могу перестать думать о Демиде. Надеюсь, с ним все в порядке, потому что то, что он сказал вчера, не укладывалось в голове. Я так долго мечтала, чтобы ему вернулись с Торицей все мои беды. Прилетел бумеранг за то, что он заодно с Климом. А теперь жалею его и боюсь за него безумно. Потому что у нас с Тимой есть хоть один человек, которому не все равно. Хочется набрать Демида, услышать его уставший голос с мягким тембром, который словно прикасается к тебе, как кот, мягкими лапами. Лишь бы понять, что он жив, что все хорошо. Но нельзя. Знаю, что нельзя. Сейчас каждая минута на счету, тем более, что нас прослушивают, а еще в телефоне может быть и маячок. Значит, надо следовать совету Рокотова, избавиться от смартфона и купить новый. Поэтому я только мысленно молюсь, чтобы с Демидом было все хорошо. А еще чтобы у Татьяны Сергеевны получилось спрятать Тимура. Пусть только продержится немного, пока я не встречусь с Лютым. А после мы объединим наши усилия и раз и навсегда расквитаемся с Климом. Охранник тем временем паркует машину на платной стоянке под торговым центром. Если у тебя вдруг есть какие-то дела, то можешь спокойно ими заниматься. Я все равно освобожусь только через пару часов, не раньше. Говорю находящемуся за рулем водителю беззаботным тоном. «Простите, Софья Алексеевна, но я должен вас сопровождать». «Ой, да брось, Семён, кому я тут нужна? Конечно, Ира мне точно завидует, но не до такой степени, чтобы покушаться на мою жизнь». Фыркаю я и весело смеюсь. «Софья Алексеевна, вы же знаете». Укоризненно качает головой охранник. Мы встречаемся взглядами в зеркале заднего вида. Хороший парень. Как же жаль, что он работает на Клима. «Да знаю я, Семён», — вздыхаю я. «Ну дай хоть с подругами поболтать нормально. А по магазинам, так и быть, я тебя позову с собой. Не самой же мне все эти сумки таскать». Судя по кислому виду, охранник явно был в восторге от перспективы ходить за мной по всяким бутикам и носить за мной пакеты с покупками, так что только сдержанно кивнул. «Позвоните, когда освободитесь». «Конечно, Семён». Выскальзываю из салона и тороплюсь к входу. Набегу, достаю телефон и делаю вид, что разговариваю с мифической подругой, чтобы окончательно развеять все подозрения. Уже на ленте эскалатора смотрю точнее карту торгового центра. А еще дома я нашла магазин, где продают парики. Остается только его найти, как и салон сотовой связи. Уже спустя 10 минут я закрываюсь в кабинке туалета на втором этаже. Быстро переодеваюсь в прихваченные из дома вещи и натягиваю на голову купленный парик. Светлорусый, почти блонд, сменяется на копну густых темных волос. Придирчиво осматриваю себя в зеркальце. В таком виде меня мало кто узнает даже из знакомых, пожалуй. Особенно если постараться и накраситься совсем не так, как я крашусь обычно. Это решаю сделать в общем тамбуре возле раковин. Там точно будет удобнее. Выдыхаю негромко. Ну, вот и все. Остается главное. Телефон звонит прямо в моей руке в тот момент, когда я уже собираюсь отключить его, выбросить в урну в туалете. Номер незнакомый, и я смахиваю вызов без раздумий. Но буквально через секунду смартфон оживает снова. Вместе с навязчивой трелью в душе поднимается беспокойство. А если это с Демидом что-то случилось? Или это Татьяна Сергеевна просто набрала со своего мобильного. Дрожащими пальцами нажимаю на зеленую трубку и прижимаю телефон к уху. Слушаю. «Мама!» Сердце ухает куда-то вниз. «Тима? Тима, все хорошо? Няня рядом?» «Мама, привет!» Смеется весело Тимур. «Привет, Сонечка!» Слышится в трубке спокойный голос Клима. Внутри меня прямо по центру груди разрастается дыра. Ее разъедает едкая, черная, сжигающая ненависть вперемешку с животным ужасом. Клянусь, раньше я никогда и помыслить не могла о том, чтобы пожелать человеку что-то плохое. Но Корнееву я желаю все, абсолютно все зло мира, начиная от самых страшных болезней и заканчивая мучительной смертью. Желаю и боюсь его до одури, потому что у него мой сын. «Почему молчишь, Соня? Мы вот звоним тебе сказать с Тимуром, что ему очень нравится проводить время у дедушки Клима. Да, Тим? Позови маму к нам в гости. Устроим праздник, съедим торт. Любишь торты, Тима?» В трубке я слышу отдаленно звонкий веселый голос Тимура и его радостный смех. Слушаю его и давлюсь от слез. Прикрываю рот ладони, чтобы Корнеев не услышал рвущихся наружу рыданий. Иначе все. Он поймет, что победил. «Так что мы ждем тебя, мамочка. Приезжай скорее. Не заставляй Тима плакать и расстраиваться». Нараспев произносит Клим и сбрасывает вызов. В динамике звучат короткие гудки, каждая из которых ударом в набат отдается где-то в затылке. Ритмично и громко, подстраиваясь под удары сердца в одну короткую ясную мысль. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу».